Машина свернула с Садового кольца на Каляевскую улицу. — А дальше куда? — спросил Захаров. — А все время прямо. — Знаешь, я рада, что ты меня нашел. Настя тронула его за плечо. — Как ты додумался? — Большого ума не надо, — усмехнулся Дима. — Этот молодой черноглазый, он в вашем отделе работает? — Доценко? — В нашем. — А что-нибудь не так? — Хороший мальчик. Дима одобрительно кивнул. Умеет спрашивать. Фразы короткие, ни одного лишнего слова, никакого давления. Чуть-чуть подталкивает. Сразу и не заметишь. Уж на что я злой был, а разговор в машине почти дословно вспомнил. Хороший мальчик. Еще раз подтвердил он. Такой незаменим в работе со свидетелями. Да, рассеянно повторила Настя. — Незаменим. И все-таки зачем ты меня искал? — Сам не знаю. Захаров пожал плечами. — Жалко мне ее. — Кого жалко? — удивилась Настя. — Ну, эту, Филату. — Вот ведь глупость. Он озадаченно хмыкнул. Полчаса был с ней знаком. Да что там знаком? Имя даже не спросил. Трое суток из-за нее в камере проторчал и вдруг понял, что мне ее жалко. И ты 2 часа ждал меня на улице, чтобы сообщить об этом? Если совсем честно, то я хотел тебе сказать, что буду рад оказаться полезным. Вы там, в Муре, все такие, ну, конечно же, умные и опытные, но в жизни всякое случается. Вдруг да пригожусь. Ни разу мне потерпевших не было жалко, так как сейчас. Видно, чем-то она меня задела. Так что имей это в виду. — Спасибо. Очень трогательно. — Суховато, — ответила Настя. — Сейчас направо, на мост. — Но ты хоть понимаешь, что с тебя самого подозрение еще не снято окончательно? — Ну, а что ж поделать? — Потерплю. — Миролюбиво ответил Дима. Хороший район, зеленый, тихий. Живешь здесь? Здесь родители живут, а я на Щелковской. Прощаясь с Настей, Дима придержал ее за руку, вгляделся внимательно. А ты не меняешься. Все такая же девчушка в джинсиках и с длинным хвостом на затылке. А тебе сейчас сколько? 32, улыбнулась Настя. Не замужем? Ой, не смеши меня. Спасибо еще раз, что подвез. Когда встал вопрос о размене квартиры, основным аргументом у Настиного отчима было то, что трое бумагомарак на одной кухне не уживутся. Пока Настя училась в школе и в университете, а Леонид Петрович работал на практике или, как говорят, на земле, трехкомнатная квартира была наполовину завалена бумагами и рукописями Настиной матери, известного ученого-лингвиста. Потом и Настя стала выкраивать уголки для своих бесчисленных листочков и мудреных расчетов, а уж когда Леонид Петрович, покончив с практической работой, перешел с должности начальника РУВД в высшую юридическую заочную школу милиции преподавать оперативно-розыскную деятельность, в квартире стало по-настоящему тесно. Теперь Настя жила отдельно, на другом конце Москвы, но у родителей бывало часто, особенно с тех пор, как мать на 2 года пригласили на работу в Швецию. Леонид Петрович был, в отличие от Насти, человеком хозяйственным, обеды готовить не ленился, но самое привлекательное состояло в том, что квартира родителей находилась гораздо ближе от Петровки, чем Настина собственное жилье. Если остаться ночевать, то утром можно спать минут на 40 дольше. Уютно устроившись в мягком кресле, Настя смотрела, как отчим разбирает небольшой пластиковый пакет. Мать с оказией передала посылку, вынув маленькую плоскую коробочку. Леонид Петрович протянул ее Насте. — Твои игрушки. У тебя, наверное, уже полный набор есть. — Нет предела совершенству, — отшучивалась Настя. И вдруг спросила. — Пап, а кто такой Богданов? — Богданов? бывший начальник ГУВД Москвы. Ты в своем уме, родная? От удивления Леонид Петрович даже выпустил из рук журнал по криминалистической технике, который ему прислала жена. Нет, не тот. Богданов из академии, с кафедры организации расследования преступлений. Облегченно вздохнул отчим. Знаю, конечно. Родственные кафедры, мы все друг друга знаем. Зачем он тебе? На всякий случай. А Идзиковского из Интерпола знаешь? Фамилию слышал, но лично не знаком. Еще вопросы? А с Филатовой Ириной Сергеевной из НИИ МВД ты встречался? Приходилось. Ты что, мой моральный облик проверяешь? Настасья, кончай темнить, говори, в чем дело. Филатова умерла, выпалила Настя. «Да что ты!» Леонид Петрович охнул и присел на диван. «Может, это не та Филатова? Та была молодая совсем, красивая». «Та самая, папуль, убита».